может быть, виной тревоги пригрезившийся ночной кошмар? Сварог еще несколько секунд побалансировал на зыбкой грани между сном и явью, широко раскрытыми глазами прочесывая темноту, пошевелился, чтобы ощутить тело, движение мышц, определить доподлинно, наконец, продолжается ли страшный сон или вокруг доподлинная явь. Шпага мирно висела на прежнем месте. Обгорелый парусник в объятиях поджаренного осьминога — тоже неплохая картинка. Да пусть висит, хоть и огоньком подпорченная. Не доставало разве что портрета обугленного мастера Ксенга, но Сварог самолично отволок его в местную разновидность чулана. Извини, мол, дедуля, двум капитанам на одном корабле делать нечего. Одним словом, в обстановке каюты с виду ничего не изменилось. Как не изменялось вот уже четвертый день плавания в состоянии полной загрузки угольных ям. Серый океан, серое, затянутое тучами небо, бесконечная качка, несмолкаемый гул машин. Выть хотелось от тоски. Вечные сумерки, опустившиеся на Демирею, уравняли в правах день и ночь. Время суток можно было определить только по хронометрам до бою скалянок. Подчас Сварог ловил себя на мысли, что пора бы уже начаться опасностям и жутям, о которых все уши прожужжали бывалые моряки. И накаркал. Кажется, он понял, что его разбудило. Начавшийся ни с того ни с сего вчера к ужину, плывший над водами и просачивающийся во все закоулки корабля странный, заунывный и ничуть не магический звук, который про себя Сварог нарек «плач сирен», вдруг сам собой оборвался. Это должно было принести облегчение, но почему-то сыграло в обратную сторону. Сварог чисто машинально задействовал третий глаз и, в общем-то, результату не удивился. Магия, как он и ожидал, и, как говорится, в присутственных ларских документах присутствовать начала. Но магия, кстати, какая-то странная, в магическом зрении являющая собой не более чем истинно белое тусклое, как от синей лампы свечение, пронизывающее все вокруг предметы и непонятно откуда исходящее, по большому счету особого вреда собой не несла, а острое чувство опасности, чтоб ему, не проходило. Внезапно нахлынул совершенно детский страх. Паника, непростительная специалисту по умерщвлению закадычных врагов в одиночку и пачками. Почему-то стало мерещиться, что опасность притаилась буквально под ним, под роскошной, доставшейся в наследство от прежнего капитана, кроватью. И стоит спустить ноги, как что-то или кто-то ухватится за них, и будто в песенке останутся от бравого майора и владыки нескольких королевств рожки да ножки. И тут он увидел незваного гостя. Всего-то навсего обыкновенная корабельная крыса. Зверек маячил у двери в позе упор присев и тер лапками острую ехидную мордочку. И шевелил гренадерскими усами. Метнув кинжал, Сварог мог лишить эту тварь жизни в секунду. И не метнул, только потому, что это было самое первое и простое, что пришло ему в голову. Крыса выглядела вполне обыкновенно, магическим свечением и прочими колдовскими знаками отличия не щеголяла, в отличие от остального окрашенного в синий мира. Так что разбудившая Сварога и уже малость поблекшее чувство опасности крыса вызвать не могла. Медленно-медленно лорд Гейр сполз с роскошного ложа и принялся напяливать штаны. натянул позвякивающий драгоценными висюльками форменный гидернийский камзол. Крыса на хозяина каюты косилась, но спасаться бегством отнюдь не собиралась. Закончив умываться, она стала выкусывать морских блох из-под мышек, и даже когда человек направился к выходу, зверек не юркнул в какую-нибудь щель, а чуть отбежал в сторону, ну, как бы посторонился, лишь чтобы оказаться на достаточно безопасном расстоянии от сапог великана. Сварог открыл дверь, и крыса мимо него шмыгнула в коридор, будто напросившаяся на прогулку поутру домашняя собачонка. В коридоре гул паровых машин был значительно слышнее, но все равно казалось, что машины трудятся в полсилы. А это, господа, уже полный непорядок. Серый корабельный грызун, не спеша и часто озираясь, будто приглашая моска последовать за собой, преодолевал ступеньки ведущего на верхнюю палубу трапа, и не было никаких вразумительных причин отказываться от приглашения. Как минимум, крыса оказалась очень спокойной, слишком, и весьма собой довольной, не пребывала в панике, не делала никаких попыток бежать с корабля. А значит, несмотря на разбудивший графа Гейра приступ страха, корабль не тонет, идет помаленьку своим курсом. Своим? Только сейчас Сварог обратил внимание, что качка бортовая, а не килевая. Ветер, что ли, переменился? Или вахтенный матрос без согласования со Сварогом сменил курс? Уже гораздо бодрее командир броненосца загромыхал сапогами по палубе, следом за припустившей крысой. Зверек ведь, кажется, и пытался проводить его в рубку. Интересно, достаточно ли грозно выглядит ныне маскап, чтобы внушить нерадивому матросику такой же страх, какой только что пережил сам? Будем надеяться, что достаточно грозно. Маскап, ведомый на экскурсии обыкновенной крысой, такая, знаете ли, картинка кому угодно внушит долженствующий страх, а значит, и почтение. Энергичным шагом Сварог миновал несколько отсеков, на ходу заглянул в кают-компанию. Лицо, приближенное к графу Гейру и обязанное, пока означенный граф отдыхает, бдить и родить, не жалея живота своего, надежд не оправдало. Субгенерал Тавер дрых, пардон за подробности, мордой в столешницу, потянувшись было рукой над столом за пузатой бутылью черного вина, да так и опав, не дотянувшись. Орг-выводы будем делать потом. Сейчас лорд Гейр всего лишь выругался, как лорду не подобает, и помчался дальше. Жилая палуба, пушечная, вот и верхняя, бегом по трапу. Палуба по обыкновению встретила Сварога постоянными сумерками, соленым ветром и холодными брызгами в лицо. А более ничего интересного вокруг не обнаружилось. Ни загадочного ночного свечения, ни таинственных огней, ни непонятных силуэтов в округе. Ночь как ночь. И рулевого в рубке не обнаружилось тоже. Ну, если точнее, то в рубке вообще никого не было. Однако штурвал был зафиксирован кожаным ремнем, и, слава богу, корабль носом по волнам не рыскал.